А я думаю, ну, все, застрял, похоже, среди кораллов и буль-буль. Слышу, и Мас стучит, левый локоть три пальца, пока повернулась. А я его почти схватила, а он как давай своими плавниками загребать. Господин Мо, покажи нам свое снаряжение. Обязательно покажу. И покажу, и расскажу, и попробовать дам. Потом, а пока отдыхайте, веселитесь. И правда, девочки, веселитесь, пока можете, подмигивая, поддерживает меня Эллит. Вы не забыли, что скоро двум из нас предстоит много работы на господина Мо. А работа — тереть спинку, очень, очень тяжелая и ответственная, а взбивать подушку — у-у-у, о, да, видно было, что предстоящие трудности на поприще моему служению ныряльщиц не сильно пугали. Вы не забыли, что еще и кормить, по условиям, нужно вкусно, — вставила, улыбаясь Лалли. Я умею, и я умею, да я тебя умоляю, а кого же выберет господин Мо? Наставив на меня палец, поинтересовалась Иллиад. Я еще думаю. Мне было легко и весело среди этих красивых жизнерадостных созданий. Да что тут думать, выбирай меня. Эй, шустрая, а что это тебя? Девочки, а давайте потянем жребий. Ты что, какой жребий, с ума сошла? Ты вообще не участвовала в споре? Не, вы видали, возмущалась Аккит. А ты готовить не умеешь, не осталось-то в долгу. Я, врет она, это Аккит мне громко. Я тебе все волосы повырываю, а это уже тихо сквозь зубы своей оппонентке. Шутки, смех, веселье. Девочки давно перестали обращать внимание на подначки, время от времени долетавшие до них, и все чаще отвечали сами. Мо, расскажи что-нибудь веселое, просили они. Сидит моряк на краю высокого борта Урарат, рыбу ловит. Жара, духота, рыба не ловится. Подплывает к нему большой, голодный зух, долго смотрит на моряка, пристально. Клюет, спрашивает. Да что-то не очень, отвечает моряк. Зух опять долго молчит, смотрит. Жарко, интересуется. Да уж, припекает, соглашается моряк. А искупаться не хочешь? Вкрадчиво предлагает зух. Ящер типа крокодила, широко распространен в прибрежных водах. Вроде и простая история, а веселье вызывает бурное. Еще, еще, просит меня. Еще истории, говорите, их у меня для вас найдется. Незаметно среди девушек проявилась Атти, и очень близко от меня подошли другие молодые девушки, ненавязчиво подтянулись парни. Стало еще более шумно, весело, пошли в ход байки и от других сказителей, зазвучали над столами, поплыли странными, но вполне приятными ритмами, мелодии, извлекаемые группой музыкантов из раковин, маленьких барабанов, разнообразных погремушек и нескольких гудилок и сопелок. Со струнными тут, видимо, не очень. Некоторые граждане моряки и морячки кинулись с энтузиазмом выделывать кренделя ногами, руками и телом. Смотрелось прикольно. В общем, праздник шел своим чередом. Но есть, наверное, какой-то всемирный закон великого обломинга, из которого следует, что в большую, веселую, адекватную компанию всегда затешится какой-нибудь придурок или группа придурков. Вдруг резко потянуло волной раздражения, недовольства, злобой напополам с превосходством. Негативные эмоции, словно темная клякса, шмякнулись в яркую палитру веселья. Я сразу вычислил источник раздражения, несколько молодых парней, незаметно присоединившихся к компании, и тут же заострил на них внимание. Поначалу они помалкивали, потом отпустили пару-другую плоских шуток в сторону проигравших, на что получили околонулевую реакцию. Девушки уже не воспринимали свой проигрыш именно как проигрыш. Парни слегка потерялись, и лишь один, двухметровый, отлично сложенный голубоглазый, бронзовокожий красавчик все никак не мог угомониться. Зацепил одну девушку не смешной шуткой, задел другую, отпустил комплимент сомнительного свойства третьей. Окружающие морщились, досадливо дергали щекой и недовольно поводили плечом. Несколько раз ущипнул меня, но я его полностью проигнорировал. Но после того, как он отпустил шуточку сомнительного свойства в сторону Аккит, мое терпение лопнуло. «Юноша, тебе что-то не нравится? Ты мне не нравишься». О, как резко. Парень-то настроен серьезно. И слава ушедшим. Я ведь исключительно по женской части. По компании прокатились смешки и хихиканье. Я не это имел в виду. Тогда поспеши туда, где можно ввести. Теперь уже не смеялись, а хохотали. Он что-то говорил в мою сторону, энергично размахивая руками, но его было плохо слышно. Да и неинтересно, если честно. Но вот окружающие сочли какие-то его слова весьма оскорбительными и резко притихли. «Юноша, если тебе не нравится наша компания в целом, и кто-то из моих малышек в частности, ну и я конкретно», — добавил я льда в голос, — «то ты можешь смело удалиться, мы тебе это дозволяем, и даже можешь прихватить свою свиту». После такого за столом настала полная тишина, красавчик посерел лицом, «я могу находиться в своем городе там, где захочу», — процедил сквозь зубы он, — «в отличие от тебя, пришлый, а я и не гоню тебя, Сурарат, я говорю, что тебе надо покинуть именно это». Я обвел стол вместе с компанией, место, видишь ли, твой несмешной юмор тут никого не веселит, скажу больше, раздражает, ты, со своими плоскими подколками по поводу проигрыша девочек, не попал в струю, это было давно и уже никого не интересует, тут есть темы для веселья и поинтересней, это какие, парень пренебрежительно ухмыльнулся, о том, как лапать девок за задницу под водой. Я успел выкинуть руку в предостерегающем жесте, и возмущенный крик так и не вырвался из груди ныряльщиц. «Девочки, не стоит, дядюшка Мо сам все уладит». Я успокаивающе улыбнулся. «А ты, мой юный друг, завидуй молча. Подрастешь, возмужаешь, и тебе кто-нибудь даст из девочек, может быть, похлопать себя по попке». Компания грохнула. Невеликая остроты шутка, а какова реакция? Да я тут, если юмористом подвижусь выступать, никогда без куска хлеба не останусь. Смеялись все, громко, искренне. Даже парни, пришедшие с возмутителем спокойствия, старательно корчили рожи, пытаясь не рассмеяться. Вы видели, как зеленеют бронзовокожие люди? Вот и я нет, до сего момента. Парень заскрежетал зубами. Кулаки сжал так, что костяшки пальцев побелели. Ты, ну, я, думал, что он бросится на меня. Его аж трясло. Убирайся отсюда по-хорошему. Проваливай в нору, откуда ты вылез. Тебя зовут Эттах? Нет. Может, Брокха? Тоже нет. Это они меня пригласили в гости к клану Сияющей Медузы. Вот когда ими станешь, тогда и будешь меня выгонять. А пока ты, не они, то и решать не тебе. Я Ваттар и Маттир. По слогам, четко произнес парень. А я господин Мо. И что, из семьи Асхаттой? Додавил он многозначительно. Некоторое время я смотрел на него абсолютно молча. Молчали и все окружающие. Не дурак поди, сообразил, что семейка у парня влиятельная, как минимум, но мне это фиолетово. Слушай, юноша, ты так это произнес, так раздулся при этом, что либо я должен на колени после твоих признаний упасть, либо небо на меня, если я этого не сделаю. В этот раз смеялась даже его свита. Сам Ваттар гонял желваки на щеках и метал на меня такие взгляды, что, как говорится, мог бы убивать взглядом, убил. Он явно не знал, что еще сказать. Нет, дружок, не тебе тягаться в словесных поединках с профессором болтологии со столетним стажем. Парень, прищурившись, молча глядел на меня, а потом вдруг, как-то в раз успокоился. Я вызываю тебя на поединок. Нет, никаких сегодня больше нырков. Тем более, подталкиваний под задницу. И даже не проси, схохмил я, но рассмеялись не все, видно, такой вызов, дело серьезное, мы не будем нырять, спокойно ответил Ваттар, мы будем драться, если ты, конечно, не зассышь, может и не зассу, если мне объяснят правила вашего Mortal Kombat, что, я говорю, по каким правилам драться, к сожалению, тебе повезло, странный, традиции нашего народа запрещают проливать кровь членов клана оружной рукой, а также их гостей, но набить тебе морду и отшибить бока очень даже можно, это я уже понял. Правила какие? Правила просты, деремся голыми по пояс, босиком, нельзя бить в пах, в горло, в глаза, нельзя кусаться, все остальное на твое усмотрение. Проиграл тот, кто потерял сознание, или не может продолжать бой, можно сдаться, голосом, постучать по полу рукой, или скрестить пальцы и показать сопернику. Вот так, он перекрестил пальцы в обычном жесте. Надеюсь, у тебя хватит мужества сдаться не раньше, чем я из тебя сделаю отбивную. Ну, это как получится. Также я могу потребовать ставку. А ты можешь отказаться, тут же вмешалась Лалли. Молчи, невеста бездны, зло бросил Ваттар. Что? Что ты там вякнул, молокосос? Ныряльщица подскочила. По сидящим за столом прокатился недовольный ропот, ноздри гневно раздувались, кулаки сжались. Похоже, юноша ляпнул совсем не то, что следовало произносить в обществе. «Ты забываешься, сморкач. Видно, Тиметтер недостаточно уделила твоему воспитанию времени. Пожалуй, я навещу ее вскоре, побеседую. Простите, Тилалли». Парень явно сообразил, что перегнул. «Это все гнев. Я приношу свои искренние извинения». Он сдержанно поклонился, отводя взгляд. Лаули еще некоторое время смотрела на него, а потом повернулась ко мне. «Ты, господин Мо, можешь отказаться от ставки, это не обязательно». «Ну почему же, мне очень интересно, я согласен». «Слово сказано», — быстро выкрикнул один из свиты задиры, похоже на ритуальную фразу. Ощутив, каким злорадством пыхнуло на меня от ваттера, где-то меня накололи. Надо было сначала спросить. «Убито», протянула Эллит. «Так нечестно», — возмущенно выкрикнула Аккит. Народ поддержал ее согласным гулом. «Слово сказано», — сложив руки на груди, довольно оскалился ваттер. «Но он может отказаться от поединка. Так, ну-ка в двух словах». Я ткнул пальцем в Аккит. «Где меня надули?» «Ты согласился без условий. Теперь он озвучит свою ставку, какую угодно, в пределах разумного, конечно. Она может быть высока и тебе не понравится. Проиграешь, отдашь, откажешься от поединка, отдашь. Для того, чтобы такого не случалось, прежде договариваются о ставках». Аккит гневно глянула на ухмыляющегося парня. «ГМ, какой продуманный юноша. Но ты можешь в ответ на его ставку потребовать равноценную». «Ну», я подмигнул сосредоточенным и молчаливым девушкам. «Оказывается, не все так плохо. Осталось узнать, что он хочет за то, что надает мне тумаков». Я повернулся к мускулистому красавчику. «Огласите, ты больше не ступишь ногой на Урарат клана Сияющей Медузы. Ты отдашь свой нож, большое копье, которое зовешь Сикач, и отдашь черный доспех». Народ потрясенно молчал. «Однако и аппетит у тебя, дружок. Хорошо, что еще не надо достать с неба одну из сестер и повесить тебе на грудь в виде медальона. Ты можешь отказаться от поединка». Ваттер сложил руки на груди. Я некоторое время взирал на него в полной тишине. «Ну, требовать от тебя покинуть родной город я не стану. Это просто глупо. А вот потрясти мошной за мои ценные вещички придется. Богатства-то хватит?» «Хватит. Моя семья – одна из самых богатых в клане». Он опять ухмыльнулся. «Я дам тебе достойную ставку. Не волнуйся». А я почувствовал, что меня опять хотят наколоть. «Да я и не волнуюсь, Даш, куда денешься? Но я не очень, что почем у вас, знаешь ли. И так как я уже разок сегодня, как у вас говорят, стукнул жопою об дно, по незнанию всех тонкостей ваших законов и традиций, то попрошу-ка я своих малышек оценить твою, справедливую, ставку. А, девочки, что скажете?» «Да, оценим, конечно». Дружно поддержали меня мои девочки. От такого оборота у парня проявился кисляк на роже. «Ты не волнуйся», я улыбнулся парню. «Девочки не станут завышать цену, я их попрошу, так ведь?» Я серьезно глянул на ныряльщиц, которые слегка приуныли. «Так ведь, Лаули?» «Да», прямо глядя мне в глаза, пообещала она. «Справедливая цена, обещаю. Чтобы ты не сильно долго искал достойное моих вещей», обратился я к ваттеру, «сразу скажу, меня интересует металлическая посуда, зачарованные сумки, сундуки или что-то подобное, ткани разные. Можно даже ту, что идет на парус, амулеты, может еще что-то вкусненькое. Так что иди, мой честный друг, поспешай, дело уже к вечеру, а мне еще надо, как ты выразился, в свою нору кучу вещей как-то дотащить». Ваттер бросил на меня злой взгляд и кивнул одному из своей свиты. «Останешься тут», развернулся и быстро удалился. «Так», сказал я после короткой молчаливой паузы, во время которой все присутствующие провожали компанию взглядом. «Кто мне скажет, какого донного краба он до меня примахался?» «Пф», громко фыркнула Аккит. «Да это всем понятно. Приревновал к Атте». «Что?» Атте, старающаяся не сильно отсвечивать до этого момента, резво вскочила. «Дура, сама дура, не осталась в долгу Аккит, и повернулась ко мне. Ваттер глаз на нее давно положил. Семья у него и правда одна из самых богатых на нашем Урарат, да и среди других городов не из последних. Много родственников везде. Хотты давно клинья подбивают к Эттаху, чтобы породниться с ним через женитьбу Атте и Ваттера. Но бро Эттах из благородных Эллу, первых капитанов, может, не так богат, как Хотты, но положением и авторитетом куда глубже. Ему на лишнее богатство плевать. ГМ, это я, разглядывая пунцовую Атте. Вряд ли мне открывали неизвестные истины, но все вокруг слушали так же внимательно и молча, как и я. 3 года назад, подключилась Иллиад, на наш Урарат напали бродячие Эктлит. Была страшная битва. Тогда многие отправились в темную бездну. 4 сына и 3 жены Броэттаха, 3 родных брата и 2 племянника, отец, 2 дяди и 5 их сыновей, еще несколько дальних родственников. Род первых капитанов никогда не прячется за чужими спинами. Ужасный удар для семьи Уэттаха. Из самых близких осталась лишь малышка Атти. Кто это? Бродячий Атклит. Атклит, если перевести по смыслу, город отщепенцев. Негодяи, убийцы, воры, клетвопреступники, предатели, нарушившие кодексы, сумевшие вовремя сбежать. У них нет национальности и расы. Отовсюду собираются в кучу и бандитствуют на дорогах Великой Земли. Нападают на караваны и мелкие селения. Встречаются и люди из нашего народа. Иногда строят слабое подобие Урарат, только и способного, что качаться среди островов и недалеко от них. Если сильно расплодятся, дерзают нападать на какой-либо город на волнах. В тот раз их было два Атклит. Дорого обошелся нам тот штурм, дорого. Но обоим Атклит еще дороже. Всех вырезали, подчистую. Семья Асхатте успешные торговцы, уважаемо, влиятельно, богато. Подхватила эстафету Лалли, но, чуть более, скажем так, хитра, где надо и не надо, чуть менее храбро и отважно, в необходимый момент, слишком осторожно и рассудительно там, где не всегда стоит это делать. В том штурме тоже трусы не праздновали, но и героизма особого за ними не замечено, хотя и упрекнуть ни в чем. Если ты понимаешь, о чем я, ну, в принципе, я понимал, чего уж, хитрожопая семейка, слегка бздлива, если дело до драки доходит, зато энергично и готова прогнуться, если светит какой-либо профит. Думаю, что все эти качества проявляются не слишком явно, а, так сказать, на грани дозволенного, но с философией и менталитетом морского народа уже попахивает. Там, откуда я родом, есть странная традиция писать эпитафии на могилах ушедших в мир иной. На одной очень древней могиле благородного рыцаря начертана одна из таких фраз. Может, не буква в букву, но по смыслу она звучит так: если у тебя нет ничего, но есть честь, то у тебя есть все. Если у тебя есть все, но нет чести, то у тебя нет ничего. Не знаю, жил ли тот рыцарь по декларированным принципам, ибо это не просто сложно, а практически невозможно, но именно с написанным я полностью согласен. Мудрые слова. Лалли слегка помолчала и обвела взглядом притихших парней и девчонок, и очень болезненные для некоторых. Ваттар красив, молод, здоров, богат. Он отличный боец, господин Мо. Лалли постучала ноготком по столу, привлекая мое внимание. Слышишь, лучший среди молодых в клане Сияющей Медузы, и в десятке среди всех бойцов, сильный, быстрый, всем хорош, казалось бы, но, избалованный чуть больше, чем следует, высокомерен не по делу, пренебрежителен и невоздержан на язык, иногда даже со старшими, и, прямо скажем, не слишком умен, частенько считает, раз он глаз на что-то положил, то уже его, причем без всяких оснований, и у него уже были из-за этого проблемы. В бытовом смысле, он совсем не глуп, а нет, тут его семейная принадлежность выявляется во всей красе. А вот как правитель. Лалли покачала головой. Такой зять Эттаху не нужен. Слегка подпорченные внуки Радуэллу без надобности. Да и для малышки Атти нужен другой, этот ей не нравится. Да, маленькая, Атти ничего не ответила, и лишь слегка кивнула головой, пряча глаза. Вот ведь страсти-мордасти. Ну, а я, то здесь при чем? Как при чем? Непритворно удивилась Лалли. Приставили к тебе личной учительницей, ходите везде вдвоем. О чем говорите, что делаете? Ваттер и к раковине приревновать может, а уж тут поводов. Других парней семейка держать подальше от Атти способна, так или иначе, а вот тебя. Так я не претендую на руку и сердце малышки Атти. При этих словах она бросила на меня такой взгляд, а эмоции, словно ушат ледяной воды, плеснули. Ой, зря, девочка, ты так, не герой я твоего романа. Уши опять же, а что уши, не согласилась Лалли, смешные, да, но не уродливые, а волосы так и вообще, прелесть, да девочки, да, просто прелесть, ах, мне б такие, полетело со всех сторон, видел меня, спросила Имас, не довелось, но слышал про них, вот у кого уши, да еще мохнатые, такие милые, прелесть, и вообще, продолжила Лалли, ты человек далеко не единственный с некоторыми интересными деталями. Появился весь таинственный, загадочный, богатый доспех, такого раньше никогда не видели. Оружие из неизвестного металла, умный, вон как язык выучил за 10 дней. Комплименты рассыпаешь, моих пираний в оборот взял на раз. Теперь нас иначе как малышки мои не называют. В споре на самое дно опустил, так как никто еще гордых свободных ныряльщиц не опускал, а мы сидим с тобой за одним столом и рады. Ты сидишь с нами, шутишь, смеешься. а мог бы сидеть среди больших людей Урарата, надувшись от важности, и делиться впечатлениями, как ты надавал по попкам зазнавшимся ныряльщицам. Мы не чувствуем в тебе похоти, господин Мо, хотя тебя и влекут наши тела, и это возбуждает. Ты опасен. Опасен для женщин детей океана. Глава ныряльщиц смотрела мне прямо в глаза. Такого прилюдного откровения я не ожидал, да и никто не ожидал. Парни и девчата сидели слегка обалдевшими, и лишь шум и крики веселящихся людей нарушали молчание. Я обвел малышек взглядом и увидел, где легкий кивок, где поощряющую улыбку, где вздернутые бровки. Лалли, это практически признание в любви. И, как честный человек, после такого я обязан на вас, на всех, жениться. Но, женись на нас, господин. Под одобрительный смех вклинилась Имас. Но, продолжил я, госпожа сердца моего не здесь. Я не могу вам обещать того, что не в силах исполнить. Да кто она такая? Поглоти меня, бездна. Вскочила Эллит. Который раз слышу о ней. Девушка наставила на меня пальчик словно копье. Говори, а то я за себя не ручаюсь. Ну, я не знаю. Мы сейчас набросимся на тебя и скинем в воду. Пригрозила под одобрительный гул Эллит. Она. Я сделал мечтательную моську. Она прекрасна. Ее глаза особенные. Они, зеркало ее души. Они никогда не бывают одного цвета. Если ей весело, они искристые, изумрудные или сине-зеленые. Если она тревожится, то могут быть серыми, карими. Если, вдруг, злится, то черные. В гневе, ярко-желтые. Ласково, васильковые. Задумчиво, глубокого синего цвета. Я не могу рассказать обо всех ее оттенках, ибо их столько же, сколько эмоций. Она любит подкрасться ко мне со спины, и ее шаги так легки, что под ними не скрипнет ни песчинка на пляже, ни дрогнет травинка, уронив прозрачную каплю туманным утром. И все же, подойти незаметно ко мне она не может, я всегда слышу ее запах, запах горной лаванды. А что это? Подал кто-то голос. Да тише ты, зашикали на него. Лаванда, это такой цветок, растущий в горах. У него необычный, специфический аромат. Он всегда мне нравился. И это аромат ее кожи. Если я лежу головой на ее коленях, и она кладет свою прохладную ладошку мне на лоб, уходит печали и заботы, мне не хочется ни есть, ни пить. Я теряю связь с миром и, наверное, мог бы лежать так вечность. Для того, чтобы описать любимую, недостаточно просто слов. Нужны краски, нужна поэзия, нужна музыка. Если бы залилась ты смехом, с ветром косами играя, я летел бы вслед за эхом, дивный голос догоняя, догоняя. Гр. Пикник. Так, однажды, выразил свои чувства к женщине талантливый поэт и певец. Можно многое еще добавить к этому, а можно и промолчать, ибо сказано достаточно. Она красивее нас, печально, скорее утвердила, чем спросила Атти в полной тишине. Девочки, девочки. Покачал я головой. Вы всегда хотите быть несравненными в глазах мужчины, а тем более любимого, но постоянно требуете сравнения. Открою вам большую страшную тайну. Красоту сравнить нельзя. Каждый закат голубого ока, когда оно погружается в океан, это неописуемая игра красок, оттенков, полутонов. Любое облачко, туча, волны, ветер или их отсутствие делают один закат совершенно не похожим на другой. Я нигде не видел такой феерии красоты. Как определить, какой из них красивее всего? Тот, что сегодня, тот, что вчера, тот, что был 3 дня назад или тот, что будет завтра? Это невозможно сравнить. Вы как закат, мои малышки. Аккит нельзя сравнить с Атти. Иллиац и Масс или Эллит. Татти не лучше вас, и не хуже. Лалли прекрасна по-своему. Вы несравненны. Каждая, как закат, не похожа и прекрасна. Всегда помните об этом. И не заставляйте мужчин сравнивать. Глупого это разозлит. Умного поставит в тупик. Сильного сделает беспомощным. А прохиндей и балабол наврет с 3 короба. Эй, странный. Разрушил тонкость момента громкий мужской голос. К нам целеустремленно двигалась разнополая толпа. Впереди, словно ледокол, шествовал большой такой дядечка 1 метр 2 ростом, огненно-рыжий, с грубыми брутальными чертами лица. Не молодой и не старый, в самом соку, как говорится. Его мускулистый торс пересекали несколько шрамов. Колоритный мужчина. Мне тут рыба нашептала, что ты вызвал Ваттера на поединок. Приблизившись вплотную, он наставил на меня палец. Ну, не я его, а он меня. Это во-первых. И собственно, что, это во-вторых. Довольно холодно ответил я. Не-не, поднял руки гигант, ты не так понял. Я не в претензии. Даже наоборот. Я, Уларсе Эллу, родственник Броэттаха и малышки Атти. Троюродный дядя, так где-то. А еще я главный распорядитель и судья турнирных боев, поединков и вообще, мужских забав. Поэтому, сам понимаешь, понимаю, профессион де фуа, что, профессиональные обязанности, если по-вашему, да, точно, профессион де фуа, смешно, надо запомнить, ты в курсе, как и чего вообще, ну, меня тут просветили, в целом, но если есть какие-то тонкости, послушаю внимательно, обязательно расскажу, но и ты поведай, как так получилось сцепиться, я кое-что слышал, но без подробностей, девочки, я вальяжно махнул рукой, ваш выход, ну и девочки вышли, история, в их честном и непредвзятом исполнении вышла куда как эпичнее, если бы я рассказал сам, осталось лишь похихикивать про себя, мда, Улар почесал большой белесый шрам на груди, вот все не имется мальку, и семейки его, сейчас прискачут всей толпой, но ты не волнуйся, у меня не сорвешься, все будет по-честному, но, должен тебя предупредить, странный он в поединках хорош, хорош, этого не отнять. Улар окинул меня внимательным и довольно скептическим взглядом. Ты сам-то в этом деле как, может, плюнешь на свои вещи и отдашь? Понимаю, дорогие, но здоровье, оно дороже. Что, совсем плохо выгляжу? Честно, только честно, Улар, и никак иначе. Я б на тебя не поставил. Жить скучно, это не про тебя, а господин Мо, я оглянулся. Видать, рыба попалась говорливая, и уже успела нашептать всем, кому только можно. Рядом стоял сам глава города, Брокха, и другие значимые люди. Он улыбался, как и многие, лишь пару кренделей были с кислыми физиономиями. Я и без эмпатии понял, что это родственники Ваттера. Заставил ныряльщиц пузыри пускать. Теперь хочешь с лучшим бойцом из молодых потягаться. Какой отдых без драки. Ахахаха, это да. Правда, мы сегодня ничего такого не планировали, но как гостя не уважить. Эттах обернулся к остальным. Правильно я говорю, да, точно, это верно, одобрительно поддержал народ. Эттах доверительно наклонился ко мне и негромко поинтересовался. Ты уже в курсе, кто такой Ваттер, и что он может? В курсе, я не знаю всех твоих талантов, господин Мо. Сегодня ты уже удивил всех один раз, но если вдруг у тебя найдется еще один сюрприз и для Ваттера, то, мне очень бы не хотелось, чтобы произошла непоправимая случайность с красавчиком Сехоттой. Таких проблем мне не надо, а вот если удастся ему немного мозги встряхнуть, чтоб на место встали, да гонора поубавить, больше Эттах ничего добавлять не стал, умному достаточно, так, народ, он хлопнул в ладоши, поворачиваясь в сторону выпивающих и закусывающих, раздвигаем столы, готовим круг боя, странный против Ваттера, последние слова потонули в восторженном реве, народ, среди которого было немало выпивших, но совсем не было пьяных, с большим энтузиазмом кинулся раздвигать столы и лавки для предстоящего поединка. Как раз к тому моменту, когда и площадка, и импровизированные трибуны были почти готовы, показалась многочисленная процессия. Явился Ваттер со товарищи, число коих значительно увеличилось, плюс усиленная поддержка из родственников обеих полов, которых было еще больше. С собой они тащили груду вещей, ответ на мою ставку. Что ж, потер лапки мой внутренний хомяк, богатство это я люблю, осталось не проулыбать его во время боя, и свое сохранить, и чужим прирасти, хе-хе, был ли такой пролететь, конечно, есть ли шанс выиграть, если ты идешь на бой и не думаешь победить, то лучше не выходи, а если вышел, то бейся до конца, при любых раскладах и условиях, такая вот простая, етить ее, философия. Глава 6. Я с любопытством разглядывал несколько монет у себя на ладони, взятых как образец из той кучи денег, что предложил мне доверенный человек от семьи Сехоттой. Думаю, ближайший родственник Ваттера. Золотые полновесные кругляши, размером с олимпийский рубль времен Союза. Голова какого-то важного дядьки в короне с одной стороны, изображение раскоряченного орла с другой. Палочки, черточки по кругу. Наверное, письменность, а может и цифры. Чеканка качественная, не придерешься. Гурт с косой нарезкой, золото 96 пробы, имперский король, вот как эта денюжка называется, одна из самых дорогих по достоинству, были золотые с другими изображениями, поменьше размером и весом, были серебряные, тоже с имперской символикой, шестигранные таньга царства раз, сплав золота и серебра с добавлением примесей так, что цвет они имели серебристо-зеленый, обе стороны покрыты сплошным геометрическим узором отличного качества чеканки, монеты подгорного народа, строгий квадрат из красного золота, с одной стороны скрещенные кирки, с другой замысловатая руна. В целом, все представленные деньги большого номинала, так как я заметил в кошеле представителя семьи и много монетной мелочи. Разобраться, что почем, надо будет потом обстоятельно, но только не сейчас. Сейчас соглашаться на просто деньги — архигрубая ошибка. Не интересует. Я вернул монеты обратно. Странный, очень странный человек. Слегка улыбнувшись уголками губ, прокомментировал мужик мой отказ. Первый раз вижу человека, которого не интересуют деньги. В рядах хатты раздались сдержанные смешки, а уж снисходительные улыбки посетили не только всех остальных членов семьи, их друзей и прихлебателей, но и многих моряков, стоящих вокруг. Уважаемый, так я назову тебя, ибо представиться ты почему-то забыл. Если ты сейчас сойдешь на берег и купишь на любую монету из тех, что ты хочешь мне впарить, хоть что-нибудь на местном рынке, в лавке или даже просто у местного аборигена, то я клянусь, я отдам все свои вещи, которые стоят на кону, просто так, даром. Некоторое время мужик переваривал мои слова со слегка озадаченным видом, но быстро сообразил, о чем я сейчас. Улыбки и смешки уже раздались со стороны моей группы поддержки. И улыбки шире, и смешки громче. «Мое имя Каллис Сехатты», — представился он, поворачиваясь ко мне и внимательно смотря в глаза. «Прошу искреннего извинения, все это спешка, вызов, ставка, то все, понимаю. Очень приятно познакомиться, Каллис. А я странный, как ты уже успел заметить. Давай уже разберемся со ставкой и начнем мордобой. Время-то идет. Нет, это плохое предложение. Я даже рассматривать не стал выставленные миски, плошки и горшки из красной глины, расписанные тонким растительным узором желтой и белой краской. Так-то посуда выглядит отлично, тонкая изящная работа, и даже красиво, и в принципе, вполне подошла бы для моих нужд. Я ж не барин какой, но мне не этого надо. Мне, прежде всего, нужен статус моим вещам. Они должны идти не просто по высокой цене, но и быть сравнимы со статусными предметами. Я ручаюсь за качество. Эмоционально размахивал руками, божился мамой и рвал волосы на голове представитель семьи Сехатты. Он бухнул об палубу горшок и тот, звонко запев, отскочил от досок совершенно целый. Впечатляет, конечно. Вот, вот видишь, ничего, ни трещинки. Зачарован опытным и сильным крепителем из самой империи. Это отличная посуда. Не интересует. Это очень дорогая посуда. Ни хрень какая, то, что по волнам плавает и не тонет. Если ты в этом не разбираешься, то спроси у других. Он заламывал руки, клялся здоровьем, призывал в свидетели ушедших богов, лицедействовал на зависть. Даже я и сам бы поверил в его искренность, но внутри этот родственничек Ваттера был холоден, как камень. От него веяло настороженностью змей перед атакой, расчетливым бездушием. В принципе, он не делал ничего предосудительного, даже с точки зрения морского народа. Ну, сможет впарить он вместо металлической посуды глиняную, и молодец. Тем более, посуда действительно качественная. Как говорят дети океана, честно поторговать не в ущерб себе, и окружающим торговля наша дюже нравится. Словно болельщики на футбольном матче кричат, подбадривают, сопереживают. Любит это дело моряки, ой любит, но под руку, в чужую торговлю, что интересно, не лезут. Уважаемый, я рад, что у тебя такая замечательная посуда, и буду счастлив оставить ее тебе в полное и безграничное пользование. Кушай из нее и вспоминай меня добрым словом. А мне давай, что похуже из металла. Что похуже из металла, не существует в принципе. Тут с металлом вообще большая напряженка. Посуда или из серебра, довольно чистого, или из золота, реже из электрума, сплава серебра и золота. Цвет, от золотисто-желтого до серебряно-белого. Но если в сплаве присутствуют нужные примеси, цвет может быть и зелено-желтым. Кстати, электрум намного прочнее, чем серебро и золото по отдельности, поэтому чаще из него делают оружие и доспехи, чем посуду. И цена всему этому соответственная. Медь и олово добываются в аптекарских дозах, а в чистом виде и в виде бронзы стоят еще дороже, чем электрум. Вот такой здесь перекос игровой минералогии. Так что, дядя, про отличную керамику тут не надо ля-ля. И вообще, уважаемый, я пошел навстречу вашей семье и позволил встрять в процесс оценки ставки вместо юного Ваттера, а ведь мог и не согласиться. Вон как мои малышки возражали. Я пристально поглядел ему в глаза. Ты же знаешь, мое оружие, как и доспех, непростые вещи, они со статами. Не надо толкать мне фуфло. Я не ищу великой выгоды, но равноценное моему вы все равно положите на ставку. Кстати, да, некоторые местные, в основном маги, видели дополнительные статы на моем оружии и доспехе. Мужик пожевал на мои слова губами, пыхнул эмоциями злости и раздражения, бросил мимолетный, обжигающий взгляд, и щелкнул пальцами. Из толпы тут же выскочил мальчонка и поднес сундучок, этакий кубик с гранью сантиметров 30 на 30. Был он из золотистого дерева, покрытого светлым лаком. Две небольшие ручки, выточенные из желтоватой кости, и простенькая застежка из нее же. Эстетика на грани минимализма, но смотрится симпатично. Ни слова не говоря, мужик откинул крышку сундучка и стал извлекать из его набор серебристой посуды. Большая, литров на 5, скорее кастрюля, чем котелок, с ручкой и крышкой, еще одна поменьше, литра на 3. Три глубоких миски, три мелких, большое блюдо, сантиметров 50, три кубка по пол-литра и три чашки с крученной ручкой, кувшин, пузатый и низкий, с высоким носиком, и снова три ложки с длинными тонкими ручками, едальные щипчики. Последнее, что он достал из сундучка, вычурная подставка с тремя фанфариками, я так понимаю, емкостями под специи, самородное серебро, незначительные примеси, литье и ковка, резьба по металлу, чеканка, состояние целостности, 98%, пространственный бокс, 12 ячеек, грузоподъемность, 10 кг, материал, дерево укку, водостойкий лак, состояние целостности, 94%. Это опознание отметилось. Насколько я помню, у нас пропорция 1 к 2,5 см по увеличению объема и 1 к 5 на понижение веса. Это ж коробок с гранями 75×75 получается, и 50 кг грузить можно. Однако, посуда выглядела богато. Резьба и чеканка, не кубачи, конечно, но сделано в одном растительном стиле и вполне искусно. Я взял в руки кувшин и дзынькнул по нему ногтем. Поднес к уху, слушая тонкий отзвук, а на самом деле сканируя внутреннюю структуру. Также просканировал и еще пару-другую предметов. Доверяй, но проверяй. Тем более, я не очень доверял этим кренделям. Мужик со скепсисом смотрел на мои действия. Набор на 3 персоны. Серебро, как видишь, практически не пользовались. Против черного доспеха. Я бросил взгляд на Лаули. Она чуть пожала плечами и качнула головой. Мол, не знаю, что-то близко по цене. Но, и сам сундучок к посуде. Мужик дернул щекой. Согласен, согласен. Дальше пошло проще. Мужик перестал изображать сироту, которую пытаются обобрать до нитки, и стал выкладывать адекватные вещи. Мне осталось только выбирать. За нож выставили компактный ранец из добротной толстой кожи, аналог моей волшебной сумки. На 7 ячеек и внутренним объемом как хорошая спортивная сумка. 30 кг веса можно в нее грузить смело. Еще я набрал разных тканей, от мягких и тонких, как для постельного белья, так и до самой крепкой и плотной, качества отличной парусины, только весом гораздо легче. Тканей взял много, реально, кучу. Стоят они очень дешево, ну, относительно ножа, конечно. Засекач, как самый дорогой и статусный, удалось отжать только одну вещь, но зато какую. Транспортный контейнер, это если по современной терминологии, а так его название, тубс. Почти тубус, так я его и стал, в дальнейшем, именовать. И был этот тубус не просто пространственным боксом, как его поименовало опознание, а артефактным. Сам тубус был 70 сантиметров в высоту, метр в ширину и полтора в длину. Размер обычного бабушкиного сундука такие еще и в 21 веке в семьях встречались, особенно по деревням. А вот если перевести в абсолютные цифры, то получали объем с гранью высотой 1,75 см, на ширину 2,5 метра, и на длину чуть больше 3 метров. В натуре, контейнер, жить можно, и грузить туда можно до 3 тонн. Спрашивается, чего я так подробно описываю эту штуку? Да потому что просто тащусь от таких технологий. Когда голые цифры в описании и характеристиках, это одно, а когда я залез внутрь тубуса, вот это совсем другое. И да, залез я в контейнер по причине того, что артефактность его и состоит в том, что можно изменять количество и размер ячеек по своему желанию. Хочешь, 1000 ячеек на мелочь какую-нибудь, хочешь 5 или 10 в любой конфигурации веса, а хочешь одну во весь объем. Большой черный агат, размером с крупную сливу, вставленный в торец тубуса, являлся накопителем маны, если по-научному, аккумулятором для магических изменений объема. Подзаряжался он от мага простым сливом маны, или от другого источника, например, подобного же магического накопителя. Выбор осуществлялся простым нажатием квадратных кнопок, выточенных из кости. Три кнопки, сотни, десятки, единицы. Набрал сколько нужно, жмешь на кнопку с иероглифом, обозначающим нужную ячейку. Таких всего 10, от самой маленькой, до единственной во весь сундук. Напротив каждой, мутный кабошон из кварца. Если засветился слабым светом, значит, ячеек больше, чем позволяет объем. Надо чего-то убрать или сделать поменьше, отдельный кабошон сигнализирует о перегрузе. Загорелся, лишку пихнули. Выгружай. Такая вот простая, но действенная система интерфейса. Но мало того, сам тубус, за счет артефакта, еще и понижает собственный вес. При полной загрузке его можно ворочить даже одному. Правда, жрет все это ману прилично, так что без карманного мага такой штукой владеть бессмысленно, но у меня-то он есть. Я сам, хе-хе. После того, как Хаттей выставили эту охренительную штуку, при этом звездец какую дорогую, я понял, проигрывать они не планируют. А еще понял, я тоже, как народ, ставит. Спросил я у Лалли, заплетающую мои волосы в тугую косу. Ставит. Против меня много? Хватает. Ушла от прямого ответа Лалли. Хорошо. Пока Ула разучивал ставки, повторял правила и вообще разогревал публику, мы, я и Ваттер, в противоположных краях арены проводили легкую разминку. Оба уже были в боевом облачении. Ваттер натянул короткие, до колен, лосины из тонкой кожи рыбы, бросающие тусклые радужные блики. Рейтузы в облипочку так обтянули мускулистый зад и хозяйство, хоть анатомию изучай. Прикольные труселя. Такие определенному контингенту прям в масть зашли бы. Подобный вариант дает некоторое преимущество лишь в борьбе, а на кулачках без разницы, в чем ты одет. Я бороться не планировал. Ну, если только по большой необходимости. Мои серо-коричневые штаны из тонкой замши, конечно, ни в какое сравнение с радужным счастьем Ваттера не шли. Да и в остальном, на голову ниже, в плечах уже, мышцы хоть и неплохо очерчены, но не бугрятся рельефными валунами, как на теле красавчика Сехаттей. Последний, находясь в своем углу, делал неспешные махи руками и ногами, наклоны, поводил плечами, не столько разминаясь, сколько демонстрируя себя, прекрасного. Его группа поддержки всем своим видом являла полную уверенность в победе. Выкрикивать прямые оскорбления или чего-то слишком дерзкого вслух, здесь это не принято. Можно нарваться основательно, за язык подтянут на раз, а жестами, пожалуйста, традиция. Вот сторонники Ваттера и семафорили в мою сторону, давая понять, что со мной, как и сколько раз, сейчас сделают, девочки. Окликнул я ныряльщиц, стоящих рядом с несколько растерянным и грустным видом, ну не смотрелся я супротив Ваттера. Нет, такое настроение в моей команде никуда не годится. Помните, что сегодня было с вами, нечто подобное я проделаю и с ним. Поэтому ставьте на меня, это раз, и объясните на пальцах этим чмышам. Я кивнул на противоположный край, кто они, что они, и куда могут идти вместе со своим кумиром, это два. Я перевел взгляд на Лалли. Ставь на меня, моя маленькая, ставь. Сойтись в схватке с неизвестным соперником, это прежде всего, лотерея. А если намерения серьезные, то смертельная. Тактика и стратегия, продуманная опытными тренерами и инструкторами, хороша, когда твой соперник известен. Кто он, что он, чего ожидать. Как пример, два профессиональных боксера, которые производят отъем чемпионского пояса друг у друга раз по пять, да и то, стоит кому-то из них выкинуть неожиданный для соперника фортель, то весь план, разработанный на бой, может накрыться медным тазом. Но и против неизвестного соперника есть свои рецепты. Я тут не сидел на жопе ровно, пока формальности утрясали, а поспрашивал с пристрастием и парней из моего лагеря, и Улара, и даже девочек, на предмет, что тут вообще за приемы, и в чем конкретно силен Ваттер. Как выяснилось, есть немного бокса, без каких-то хитрокрученных заходов. Броски и подсечки присутствуют, но разнообразие их невелико. Если попадешь на захват, удушат или руку отломит, но партер, как класс, отсутствует в принципе. Локтем и коленом приголубить могут, но это не системный подход, так же как и пара-тройка ударов ногами. Те, что мне продемонстрировали, вообще больше похожи на то, как лошадь легается. Мда, Ваттер хорош в любом из этих элементов, это признают все. Универсальный боец, пожалуй, самый неприятный из соперников, с кем тебя может свести судьба. Но в данном случае есть одно «но». Чтобы не утверждали фанаты рукопашки во всех ее проявлениях, никаких тайных школ, техник и систем, уходящих корнями в древние эпохи до Рождества Христова, не наблюдаются. Самооборона, как что-то цельное и внятное, начинает проявляться, как это ни странно, с выходом на сцену огнестрельного оружия. 16 век, возможно, где-то что-то и есть. 17, чуть более конкретно. 18, уже можно говорить о целостных системах боя без оружия, особенно на Востоке. 19, однозначно. Многие стили, системы и школы боевых искусств имеют истоки из тех времен. Но самые убойные, самые беспощадные, самые эффективные и смертельные образцы рукопашного боя создали в 20 веке. Это знает каждый, кто хоть что-то в этом понимает. И все эти системы, школы, стили, называй как хочешь, гибридные. Разжую для непонятливых. Гибридные системы, те, в которых собраны максимально эффективные приемы для отнятия жизни, как любой частью тела, так и любым подручным предметом. Тут взяли приемчик на удушение, там пару бросков, после которых проблема не только встать, а вообще живым остаться. Из этой школы удар, из этой – два, а из этой – целая связка. Так и набирается универсальный комплект, на все случаи жизни. И вот уже, без красивых поз, криков кия и балетных вертушек, скупыми, экономными приемами отправляют человека к праотцам, иногда за пару секунд. Это я к чему растекся мыслью по древу, да к тому, что при равных условиях всегда побеждает боец с большим разнообразием технических приемов, и при неравных это тоже зачастую выручает. У Ваттера даже близко нет того, чему натаскивали меня, словно собаку Павлова, инструкторы с добрым и холодным взглядом. Причем так старательно, что многие вещи остались навсегда в подкорке, как езда на велосипеде. Раз научился, до самой смерти не разучишься. И, сказать по правде, не раз та наука пригодилась, да, не раз, но, то совсем другие истории. Я и потом долгие, долгие годы, пока не стал совсем дряхлым, не забывал держать себя в форме. А уж тут, получив вторую молодость, я и вовсе в носу не ковырялся. Так что, увы, мой брутальный мучичес Ваттер, шансов у тебя нет. Начали. Ваттер взял резво. Сократив расстояние до меня, одним рывком он провел два хорошо поставленных боковых в голову и пнул ногой в грудь. Под руки я поднырнул, а от ноги отпрянул телом в бок и подсек ее вверх так, что Ваттера, по инерции, крутануло в сторону и он чуть провалился вперед. А уж вдогонку, по неприкрытой почке, я зарядил коротко и точно. Проскочив пару-тройку шагов, Ваттер резво развернулся ко мне, чтобы встретить мою атаку. В принципе, правильно. Но делать это я пока не собирался. Хоть красавчик старался не показывал вида, но легкая гримаса боли то и дело проскакивала на его лице. «Да, дружок, да, я знаю, почки, это больно». Немного продышавшись, Ваттер снова пошел вперед. Серия леганий ногами в стиле а-ля лошадь, для быстрого сближения, не слишком эстетичных со стороны, но весьма опасных, а потом клинч с попыткой зажать меня в мощных объятиях. Ноги я сбил в стороны косыми ударами ладоней, а из схлопывающихся рук просто выскользнул. Мгновенно оперевшись на его плечо, с короткого подскока ударил коленом по ребрам и, приземлившись на доски палубы, резко пробил, через руку, в челюсть сбоку. Ваттера прилично повело и он, сделав несколько неуверенных шагов, завалился среди лавок, коробков и бочек с сидящими и стоящими людьми. В тот момент, когда он нырнул в зрителей, я ясно осознал: я быстрее него, я сильнее него, ему нечего мне противопоставить. Ваттер, под крики, смех и улюлюканье, резво выбрался на свободное пространство. На ребрах проступило большое красное пятно, предвестник знатного синяка, губа кровоточила, но в целом, он был довольно свеж, я и бил-то в полсилы. Пока. Вообще-то Ваттер, как это часто бывает, оказался заложником собственной крутизны. Его обостренное самомнение, его поддержка, его реноме чемпиона, мой не слишком внушительный вид, гнали его вперед с первой секунды. Закончилось это не лучшим образом. Он понимал это, но толпа поклонников наускивала криками поддержки, а противники обидным смехом, и у него не хватило ни хладнокровия, ни опыта противостоять ей. Он решился на третью атаку, но ждать я не стал. Пора заканчивать со всем этим. Жесткий лоу-кик по правой опорной ноге с внешней стороны, тут же по внутренней. Отпрянуть от выброшенного прямого удара в лицо, еще лоу-кик по внешней стороне бедра, еще один, и парень падает на колени с перекошенным лицом. Это очень, очень больно. Мощным, хорошо поставленным лоу-киком можно сломать ногу, у кого кость послабже и мышца похлипче. Но даже если она такая, как у Ваттера, но непривычная к таким нагрузкам, нога отнимается в два счета, а уж ощущения, не дай бог никому. Парень сквозь слезы и боль превозмог себя и, шатаясь, встал, подтянув руки к груди и сжимая кулаки. Упертый, уважаю. Еще один удар в бедро. Ваттер рефлекторно пытается прикрыть руками избитую ногу, но это только обманка. В последний момент перевожу удар в голову. Шмяк. И он падает как подрубленный. Вокруг крики, вопли, свист. Вставай. Кричат одни. Лежи. Кричат другие. Дерись. Вставай. Лежи. Сражайся. Сдайся. Вряд ли он слышит хоть кого, то, а вот я, благодаря своим ушам, слышу всех вместе и каждого по отдельности. Сынок, слышу я, и выхватываю из толпы приверженцев Ваттера красивую, статную женщину в небедном прикиде. Лежи, не вставай, кричит она с надрывом в голосе, резко поворачивается к представительному мужику. Что ты стоишь, видишь, твоего сына убивают, сделай хоть что-нибудь. Мужик сжал кулаки так, что побелели костяшки, и, катая на скулах желваки, пристально смотрит даже не на меня, на Уллара. Уллар тоже смотрит на него, не отводя глаз. Ваттер медленно елозит на палубе в состоянии грогги. Руки скользят в луже крови, натекшей с его разбитого лица. Наконец, с трудом, он утверждается на четвереньках, сотрясаясь всем телом. Выглядит все это жалко и ужасно. Но на самом деле, никаких серьезных повреждений он не имеет. По крайней мере таких, которые угрожали бы его жизни. Уллар вскидывает руку, и все быстро замолкают. Подойдя, он присаживается на корточки перед парнем. «Ты слышишь меня, понимаешь?» «Да», тряся головой, отвечает Ваттер. «Сдаешься?» «Нет». Вокруг вздох огорчения, удивления, непонимания. Уллар снова вскидывает руку в жесте, призывающем к молчанию. «Еще раз спрашиваю, сдаешься?» «Нет». «Будешь продолжать бой?» «Да». Уллар встает и, глядя прямо в глаза отцу Ваттера, молча разводит руками. «Я сделал все, что мог». Потом посмотрел на меня и, сложив руки на груди, демонстративно отошел в сторону. «Ну что ж, там, откуда я родом, в тишине такой абсолютной, что если закрыть глаза, можно было бы подумать, что вокруг не души, тоже очень любит мужские забавы». Зайдя за спину парня, я накинул ему на шею замок, комбинацию рук для удушения. Вздернув Ваттера на колени, я стал потихонечку сдавливать его шею. У нас есть даже профессиональные бойцы, что зарабатывают этим себе на жизнь. Среди них много славных воинов, благородных, соблюдающих кодекс спортивной чести, сражающихся по правилам. Их называют спортсмены. Я то придавливал, то отпускал захват. Ваттер слабо трепыхался, цеплялся вялыми руками за предплечье, сипел, пускал кровавые слюни изо рта. Но я не профессиональный спортсмен, я профессиональный убийца. Таким как я, запрещено выступать на круге боя, так у вас это называется. И это, кстати, совершенная правда. Я говорил вроде всем, а смотрел только туда, где стояли сторонники Ваттера. Семья, друзья, подруги, знакомые, сочувствующие. Фанило от них такими букетом эмоций. Мне проще убить, чем выиграть не убивая. Убить быстро, без всяких красивостей. Так меня учили. Я, господин Мо, говорю вам, мужчины морского народа из клана Сияющей Медузы, без угрозы, без похвальбы, не желая обидеть или унизить. Следующий, кто рискнет потягаться со мной в поединке, не отделается так легко, как сегодня этот мальчик. Сдаешься? Я слегка тряхнул парня и чуть ослабил захват. Не едша. Просипел он в полной тишине. Мать в отчаянии закрыла лицо руками, но не проронила ни звука. Отец смотрел на меня горящими глазами. Стойкость и готовность идти до конца, я ухмыльнулся, отличные качества для воина. Но надо все-таки применять их к месту. Ты признаешь, что твой сын проиграл? Признаю. Ни секунды не раздумывая, согласился отец Ваттера. Это по правилам? Спросил я уже Уллара. Если тебя удовлетворит ответ родственников, а не самого бойца. Удовлетворит. Я разжал руки, и парень рухнул на палубные доски. Победил господин Мо, по прозвищу, Странный, зычным голосом провозгласил официальное окончание поединка Уллар. «Ставка твоя», — добавил он тише, указывая на кучу ништяков, перешедших в мою собственность. «Что ж, отлично, не зря корячился». А потом были поздравления, дружеские рукопожатия, одобрительное похлопывание по плечу от знакомых, полузнакомых и вовсе незнакомых мужчин из тех, кто постарше. Молодежь трогать меня руками не рисковала и выражала свое восхищение на расстоянии. Девочки же, пользуясь случаем, расцеловали меня основательно, прижимаясь разгоряченными телами. Кто-то в щечку, некоторые чмокнули в губы, а несколько шалуней рубанули прямо в десна. Этот вариант выражения радости и восхищения мне понравился больше, чем когда по плечу хлопала мозолистая рука суровых моряков. Также, действуя дружно и местами не слишком тактично, мои малышки оттерли от моего тела других претенденток на обнимашки. Подходил Эттах, пожал руку, отпустил пару обтекаемых фраз, и чуть наклонившись, негромко обронил: «Послезавтра, в обед, приходи, будем говорить о важном», сказал, и удалился с большими людьми клана за свой стол. Праздник продолжался, подпитавшись еще одним нежданным развлечением. Атти, чуть задержавшись, привстав на цыпочки, неловко клюнула губами куда-то в район подбородка и быстро последовала за отцом. Хаем, но дело к вечеру, а мне еще как-то мою прелесть, грузовой сундук, тащить до дома. Не ночевать, не оставлять свои вещи на Урарат я не планировал, да и никто мне этого не предлагал, как ни странно. Но все решилось без меня, и за меня. Чуть схлынула ажитация после поединка, родственники и друзья Ваттера уволокли его с собой, а толпа желающих поздравить или просто поглазеть на меня схлынула. Лаули поставила вопрос ребром: выбор служанок. Лаули, девочки, я обвел решительные лица ныряльщиц, давайте сделаем вид, что я удовлетворен тем, что просто выиграл в этом споре. Ты с ума сошел? Лаули не на шутку обозлилась. Никогда, запомни, никогда у детей океана проигравший ставку не может отказаться от нее. Это грех, который тянет на дно не только самого моряка, но и утяжеляет весь город на волнах. Тебе, господин Мо, простительно, откуда тебе знать все наши законы и обычаи? Но больше так не говори. Любой из морского народа или спорит, и забирает выигранное, или отдает проигранное, так или иначе, или не спорит вообще. Мля, в каждой избушке свои погремушки. Хотя догадаться нетрудно, откуда такие суровые правила общежития. Тут либо соблюдают все писанные и неписанные правила кодекса поведения, либо выжить посреди океана при бардаке и анархии просто нереально. Хорошо, не надо лезть в чужой монастырь со своим уставом. Из кого выбираем? Конечно, из участниц. Приподняла бровь Лаули. Ладно, тогда становитесь мои малышки в ряд, буду выбирать. Девочки, с немалым энтузиазмом, со смешками, быстро построились в шеренгу. Пройдясь вдоль нее, я тщательно рассмотрел каждую с ног до головы, иногда чуть ли не утыкаясь носом в прелести девушек, пытаясь вызвать в них хоть какое-то стеснение, намек на нежелание участвовать в всей процедуре. Ага, держи карман шире. Девушки стреляли глазками, поднимали бровки домиком, облизывали язычком губы, ненавязчиво выпячивали самые выгодные места на своем теле, лукаво улыбались и подмигивали. Да, признаю, выбрать из вас двух, опираясь на красоту, увы, невозможно. Я демонстративно вздохнул. Поэтому пойдем другим путем. Кто из вас умеет готовить, поднимите руку. Подняли все, мгновенно, некоторые аж две. Так, как говорится, лес рук. А кто готов стирать, шить одежду, мыть посуду, тереть спинку, чесать за ушком? Прервала меня и масс под смех девчонок. А вот я сейчас как не замечу кого-то во время выбора. Молчу, молчу. Она зажала рот ладонью в притворном ужасе. Может, у кого-то есть самоотвод? Это что за хрень? Кто-то сам не хочет участвовать в выборе, пояснил я. Господин Мо, хлопнула по бедру Лаули, не майся дурью. Может, жребий, сами между собой? С надеждой спросил я. В ответ только возмущенное фырканье и недовольные рожицы. Хочешь, чтобы эти рифовые пираньи искусали от нетерпения друг друга? Сначала себя, потом меня, а тебя вообще загрызли? Ладно, но напоминаю всем, это мой выбор и потому без обид. И масс, ты, девушка, радостно вскрикнув, выпорхнула из строя и, сложив руки под аппетитной грудью, победно улыбнулась. Вот ведь, чтоб мне крабом подавиться, щупальце в задницу. Послышалось из строя недовольно. Тихо, прикрикнула Лаули. Кто вторая? Я задумчиво потер подбородок. Ты знаешь, моя самая разумная, самая главная малышка Лаули, если я не выберу одного колючего морского ежика, он придет ко мне ночью и заржит. Аккит, аккит, и-и-и. Выпрыгнув из строя, она повисла у меня на шее, болтая ногами. Даже остальные, кого я обошел выбором, не смогли удержать улыбок, глядя на такую реакцию. Ну все, все, отцепляйся. Я еле оторвал от себя девчонку. Так, хлопнула в ладоши Лаули. Вы, обратилась она к избранницам, быстро собрались. Саахон, Митти, Аллит, готовьте тих. Кто-нибудь, распихайте ставку муфтуупс и тащите на тих. Ты говорил, что до тебя недалеко. Если по воде вдоль берега, ну, километра 3-4, поплывешь на тих, и, пока девочки живут у тебя, будешь им пользоваться. Подожди, Лалли, я думал, они будут тут со мной днем, на Урарат, ну, может чуть в лагере, где я живу, а ночью возвращаться к себе. А вижу, девочек полностью наладили ко мне на ПМЖ. Это что еще? Постоянное место жительства. Все согласно договору. Постоянно рядом. Но я не думал, что они и ночевать у меня будут. А что тебя смущает? Иронично задрала бровь Лалли. У меня даже места нет, куда их положить. Положи их себе под бок. Ее глаза смеялись. Они девочки послушные, даже не пикнут о том, что им тесно. Ох, вы у меня дошутитесь. Ох, все дошутитесь. И вы, мадам, в первую очередь. Ах, как вы меня напугали сейчас, господин Мо. Улыбнулась Лалли, являя ямочки на щеках. Так напугали, что, наверное, не буду спать всю ночь. Глава 7. Поползновение девчонок ворочить веслом я пресек сразу. Еще не хватало, чтобы меня девушки на лодочке катали. Это обязанность кавалеров, а не дам, да с какой-то сложности в гребле одним веслом, или запредельных усилий не требовалось, скорее сноровка, особенно с поворотами по курсу. Но потихоньку приладился, и дело пошло. Тих двигался, бороздя небольшую волну довольно уверенно. Не глиссада на лодке, конечно, но вполне себе. Мой плот, стоящий в лагере, с этим изделием высокой технологичности лучше и не сравнивать, да.